а он не придумал, как бы удрать. Страшная тоска владевает им. Скоро Мария Непорочная укроется за стволом мангового дерева и будет ждать его. Вдруг на тротуаре звучат шаги, слышится голос падре Мариано. «Рикардо! Рикардо, ты уже спишь?» Перпетуа торопится встретить священника, желая знать причину его посещения. «Грустная причина, дорогая дочь. Надо принять последнее покаяние от старой Белармины, которой скоро должно исполниться 90 лет. Погасли огни, когда падре и Рикардо, побывав у Доны Белармины, покинули ее дом. Провожая священника к церкви, Рикардо заметил Марию Непорочную за манговым деревом, и она увидела его. Он довел падре до приходского дома и услышал, как тот запирает дверь. Тогда он подошел к девушке. «Милый, ты так красив в сутане!» Рикардо чувствует себя легко и счастливо. Бог дал ему хороший предлог без осложнения уйти из дома благодаря появлению падре Мариано, которому надо было выполнить обязанность священнослужителя. Мария Непорочная сегодня в черной юбке и блузке из набивной ткани. Но у нее, как и вчера, гордение в волосах и на устах свежая и ясная улыбка. Они целовались по дороге. Придя на берег реки, она, видя его нерешительность, сама взяла Рикардо за руку и повела в самое укромное место под плакучими ивами бассейна Катарины. «Освети меня, мой милый!» Вместе они возвращаются на площадь. Рикардо, блаженно улыбаясь, поглаживает ее лицо, целует глаза, треплет курчавые волосы, прячет в карман горденью. Они прощаются у мангового дерева. «Завтра я буду снова ждать тебя здесь, мой милый, в тот же час. Я еду завтра в Манго-Секко. Долго пробудешь там, дорогой?» Голос ее преисполнен горячего желания. «В субботу я вернусь. Жди меня. Непременно приходи. Не то я умру от тоски. Приду обязательно. До субботы, Непорочная. Не спеши, милый, поцелуй меня еще». В момент, когда они соединились в долгом поцелуе, на площади мелькнула чья-то тень. Рикардо высвобождается, Мария Непорочная исчезает в темноте. В критический момент, когда еще не были найдены ответы на вопросы, возникшие в связи с известием о предстоящем сооружении фабрик Брастанио в кокосовой роще Манго-Секко, Асканио Триндаде вспомнил о рыбаках, тайные занятия которых, не говоря о рыболовстве, тоже могут оказаться под угрозой. Однако он решил не вникать в эту проблему, иначе придется заботиться и о людях поселка, расположенного на противоположном берегу реки Реал, в соседнем штате Сержипе. Жозефа Антунес в разговоре с Тиетой те же эгоистические рассуждения сформулировал по-своему. «Пусть жители Сержипы сами почешутся». Они чесались. Тарде в рамке на первой странице призывала читателей обратить внимание на материалы в газете, касающиеся жгучей проблемы загрязнения окружающей среды. Сообщение о выборах в префектуру Сантаны до Агресте, телеграмму префекта муниципия Эстанции в штате Сержипе и интервью выдающегося художника Карибе, пользующегося международной популярностью, который так возвеличил Бразилию за ее рубежами. Карибе — известный бразильский художник, иллюстратор многих романов Жоржа Амаду. Примечание переводчика. О выборах короткое сообщение, напечатанное курсивом в колонке политических новостей. Распространились слухи, согласно которым предоставленное Агресте право первым назначить дату предстоящих выборов нового префекта объясняется маневром руководителей Брастанио, заинтересованных поставить во главе общины, где намечается открыть нежелательное и осуждаемое производство диоксида титана, человека, безропотно им подчиняющегося. Телеграмма префекта Эстанции звучит гневно. «Гнусный проект Брастанио разместить свои фабрики в Манго-Секко представляет неслыханную угрозу для южного побережья Сержипе, для отважных и честных рыбаков и всего мирного трудолюбивого населения местечка Сако, для богатой рыбной фауны моря и рек Пиауи, и Пиао и Тинги, которые при слиянии образуют реку Реал немного выше Эстанции –